Правило 73. Не бывает плохих детей. Человека изменить труднее, чем его поведение. Однажды я где-то вычитал фразу «Хорошие дети делают нехорошие вещи». Как меня покоробило, мало того, я озверел. Но оглядываясь назад, я понимаю, что был неправ. Я вдруг понял, что фактически никогда не произнося ничего подобного, все-таки принимал актуальность этого утверждения. Видите ли, плохих детей действительно не бывает. Да, дети могут совершать плохие поступки. Некоторые поступки могут быть ужасными. Но плохих детей не бывает. Неважно, насколько мои дети непослушны, но они неплохие. Иногда они могут вывести меня из себя, но когда вечером я захожу в детскую, то вижу маленьких ангелочков. Что бы они ни натворили за день, они хорошие дети. Единственная причина их проказ – это попытка исследовать мир и понять, как он устроен. Естественно, в процессе определения, что есть что, они делают ошибки, но это нормально. То же можно сказать о любом другом детском поведении, отличающемся от обычного. Нет невоспитанных детей, есть только плохое поведение. Нет также глупых детей, есть неверное руководство ими. И нет злых детей, есть плохие поступки. Не бывает эгоистичных детей, бывают эгоистичные поступки. Они не знают, как нужно, и ваша задача – научить их, воспитать, помочь и вдохновить. Вы становитесь на неверный путь воспитания, если начинаете думать, что ваши дети плохие. Вы наверняка потерпите неудачу, если будете считать, что они неисправимы. Плохого ребенка изменить нельзя, но можно изменить плохое поведение. Если же вы искренне поверите, что ваш ребенок хороший, вы немедленно выиграете. Все, что вам необходимо, это скорректировать поведение, а это вполне доступная цель. «Ты плохой» – крайне нежелательные слова обращения к ребенку. Такую установку впоследствии будет очень сложно изменить. Лучше сказать «ты поступаешь неправильно». Ребенок поймет, что сможет изменить свое поведение. В противном случае он решит, что ничего не может с этим поделать, и это принесет только вред.